Глава 22. Жалкая влюбленная дурочка по понятным причинам превратилась в обнадеженную жалкую влюбленную дурочку. По-моему, со стороны Кьяра было очень жестоко поступить с Аленсой таким образом. Это она раньше заблуждалась, что ей для счастья хватит любого знака внимания от демона. На самом деле только после первых прорывов и запускается неутолимая жажда. Соседка теперь постоянно говорила очень тихо, вероятно, боялась начать визжать, едва даст себе слабину. «Элия, ну пойдем же в библиотеку, обсудим с Кьяром артефакты. Иди одна, видеть его пока не хочу». Она выдала протяжный стон, собрала весь разум в кулак, чтобы поддерживать осмысленный диалог. «А, ну да, все еще злишься. Но разве ты не уговорила его, чтобы на картинках не было видно твоего лица? Так какая разница? Под той маской запросто можно представить меня, Мирту или сумасшедшую Энету, да кого угодно похожей комплекции. Демоны его статуса крайне редко дают обещания, но если уж сказали, то исполняют». «Да знаю я, знаю», — отозвалась заторможенно, бессмысленно продолжая листать учебник по артефакторике. «Мы уже и так задержались на завтраке. И я все ждала, когда девчонки оставят меня в одиночестве. С Аленсой обсуждать Кьяра мне совсем не хотелось, а Мирту я до сих пор избегала, причем сама же испытывала стыд за это ощущение. Но как можно подозревать эту исполнительную и смиренную овечку без собственного мнения? Она же и сейчас помчится на лекции, чтобы предупредить свою единственную хозяйку о любых изменениях в плане занятий». Однако Аленса все еще не сдавалась. Она подсознательно чувствовала, что Кьяр в моем присутствии становится чуть приветливее. «Элея, тогда что? Ты обиделась, что тебе в то заведение вход теперь заказан? Ну да, больше так рисковать нельзя. Один раз катастрофа избежала, второй раз вряд ли получится». Именно на это я и обиделась. Схватилась я за подсказку. «Иди одна. Найди уже общие темы для бесед с ним самостоятельно». Мне наконец-то удалось их выпроводить, а сама я еще ненадолго задержалась в опустевшей столовой, чтобы накидать список оставшихся и новых проблем. На мелкие расходы у нас денег теперь хватит на несколько месяцев. Мирте я соврала, что взяла монеты из оплаты за учебу. Там ведь с лихвой было. Служанка даже порадовалась, решила, что это почти одно и то же, как личную помощь Абеля принять, а мне давно положено вести себя именно так. По поводу полной невозможности зарабатывать танцами в будущем вопрос очень спорный. Если бы не Кьяр со своей обещанной местью, то ту ночь можно было бы назвать замечательной и прибыльной. И если прижмет, такую возможность обрубать нельзя. В случае раскрытия репутация Элеи, конечно, сильно подмокнет. Но неправильнее ли ей было давно отказаться от звучной фамилии, раз именно за нее с девчонки бесконечно спрашивала разгульное семейство? Не была бы она баронессой, кто бы за невинные танцы осудил? Разве что Абель и все, кто знаком с Абелем. Но вообще я действительно выкрутилась без потерь. Если бы Кьяр собирался сообщать всем о нашем поцелуе, то за пару дней об этом кто-нибудь заикнулся бы. То есть демон это и не намеревался как-то использовать, и можно благополучно забыть. В конце концов, я с Грантом тоже целовалась. Или как еще обозначить тот самый инцидент в комнате принудительного впихивания языка в мой рот? Значит, по общему счету, вышло в ноль. Вот все вроде складывалось, но какой же тоской меня накрыло. Ум подкидывал тысячу поводов никогда больше не видеть Кьяра, а все остальные органы только о нем и мечтали. И ведь бесконечно избегать встречи не получится. Проще совсем из академии уйти, а у меня с недавних пор совсем иные планы на жизнь, как раз с учебой и связанные. Еще и Абель, в принципе, не такой уж и плохой парень, просто с закидонами и хроническим неуважением к женщинам. Последнее объясняется местными традициями, потому его даже понять можно. И недавно упомянутая Энетта. Когда до герцогини дойдет, что у дракона тайные записки отторжения ко мне не вызвали, она придумает нечто новенькое. Конечно, проворачивать это будет секретно и без свидетелей. Больше она так глупо не попадется. Начать я решила с самого малого и хотя бы приблизительно понятного — поговорить с Грантом о Мирте. К примеру, задать вопрос. Если он так уверен, что служанка пыталась меня убить, то почему не настаивал, чтобы я как минимум ее прогнала? Или это все же были домыслы? А я теперь бедную невинную девушку на расстоянии держу. В главном корпусе сверилась с расписанием и отправилась к тренировочной площадке. Куратор нередко присутствовал на занятиях первокурсников. Пусть драконьи группы и не были такими уж многочисленными, однако каждый из учеников обладал немыслимой силой. Здесь как раз был удачный наблюдательный пункт. Я села на трибуны подальше и рассматривала издали. Грант сегодня оделся в темно-синее, хотя стройную фигуру почти любой цвет подчеркивал. Он, заложив руки за спину, ходил за спинами студентов и внимательно наблюдал за происходящим. Преподаватель впереди показывал какое-то упражнение с деревянным мечом. Первокурсники ответственно повторяли. Я уже знала, что драконы способны превращаться и в реальных монстров, но на самом деле так поступают редко. Их магия поистине сильна, но заклинание не произнести здоровенной пастью рептилии, поэтому в человеческом облике они ничуть не слабее, разумеется, после полного магического образования. Среди студентов было много темноволосых, девушек и юношей, однако таких истинно черных локонов, как у Абеля, я ни у кого не рассмотрела. Возможно, это говорило о чистоте драконьей крови, и ведь среди демонов только Кьяр обладает безупречной платиновой шевелюрой. Мы уж свое окошко и тот факультет тщательно рассмотрели. Оба необычные и выделяющиеся, но чем-то неуловимым похожие. Как и Кьяр, Грант полностью уверен в своем праве повелевать остальными. Это могущество даже в осанке проскальзывает, каждым уверенным жестом подчеркивается. Куратор подошел к одному студенту с краю и покачал головой, вытянул руку в сторону, и из кулака вырос черный меч. Впечатляющее зрелище. Показал, как правильно держать, некоторое время указывал на запястье подопечного. Преподаватель благодарно ему кивнул за помощь. Что-то сильно сомневаюсь, что Кьяр со своими демонятами так же терпелив. Если и явится на занятия, пожертвовав беспечным чтением книг в библиотеке, то скорее пинка нерадивому ученику отвесит, чтобы лучше слушал профессора. Пока я наблюдала за уроком, совсем забыла о Мирте, попыталась сосредоточить мысли на драконе. Все же издали он производил исключительно хорошее впечатление. И все равно я неизбежно снова и снова сравнивала его с Кьяром, зачем-то прикидывая, как повел бы себя в похожей ситуации куратор демонического факультета. Любая мысль заканчивалась одним и тем же. «Кьяр Ремер, докатись ты уже из моей головы!» «Я отравлена им. Приняла смертельную дозу ласки, и мне конец. Даже артефакт защиты от ядов в кармане не помог». Не сразу я разглядела, что на скамейках с другой стороны притаилась стайка девиц во главе с Энеттой. Надо же, герцогиня не сдается, пытается попасть на глаза Абелю, так же, как я недавно вылавливала Кьяра в библиотеке. Кстати говоря, ее группа поддержки заметно поредела. Не иначе позорное зрелище отвернуло от гадины тех, кто побогаче и постатуснее. Остались только самые жалкие, а ведь она и без них довольно опасна. Эта жуткая стерва едва не победила в отборе. Демон то ли подкупил, то ли угрозами заставил жюри голосовать за нее. И тогда бы она всему гарему устроила. Следует наконец-то признать, что я своим появлением спасла не только наложниц и слуг, но и самого Гранта. Он, может, и с изъянами, но такую падлу рядом все же не заслужил. А мне-то как от нее отбиться? Не пора ли засунуть гордость в мягкое место и тоже изобразить из себя подхалимку? Селина вон не гнушается? Втереться в круг верных подружек, убедить, что я действительно наложницей быть не хочу, может даже извиниться за свою грубость. Неприятно подобное проворачивать, но если взвешивать собственным здоровьем... Пока я размышляла, так и не отважившись, урок закончился. И если Инетта с подружками до сих пор меня не заметили, то сейчас у них не осталось такой возможности. Грант Абель сразу же направился в мою сторону, как будто только и ждал финала занятия. Но надо же, до сих пор он, кажется, ни разу в мою сторону лицо не повернул, а теперь решительно приближался. На самом деле, разумные женщины именно таких мужчин и предпочитают. Те, кто в любой непонятной ситуации выбирает их. Безапелляционно, не допуская ни малейших сомнений. Это не какой-нибудь демон, у которого непонятно, что на уме. И прямо сейчас я растаяла бы, не будь у него в загашнике еще двух женщин и скорой свадьбы. То есть дракон выбирает меня лишь до того момента, пока в зоне видимости не окажутся другие избранные дамы. Бррр. И все равно эта мимолетная теплота будто перенаправила мои мысли в совсем иное русло. Абель подошел и молча сел рядом, а я некоторое время продолжала рассматривать свои руки, затем тихо спросила. «Грант, а мы можем стать друзьями? Буквально все говорят о тебе как о самом порядочном, терпеливом и благородном мужчине. Честно говоря, мне не помешал бы такой друг. Нет, не чтобы решал мои проблемы, а чтобы мы могли делиться своими проблемами и переживаниями. Ни использование, ни долг, ни клятвы, а взаимное уважение». «Еще ни разу моя собственная женщина не предлагала мне дружбу», — хмыкнул он. «Элея, будь со мной, и ты забудешь значение слова «проблема». Я уберу все препятствия, с которыми ты столкнешься». Устало улыбнулась и я. Но почему даже у самых лучших людей обязательно находится неприятная сторона? Да если бы дракон хоть на минуту отключил это ненормальное собственничество и однобокое покровительство, я бы уже, наверное, в него влюбилась. Именно поэтому я вдруг решила его спровоцировать откровенностью. Посмотрела на него и проговорила почти с вызовом. «Все ли проблемы уладишь?» Есть тут одна неприятность, с которой ты ничего не поделаешь, и имя ей — Кьяр Ремер. У меня даже сердце в его присутствии иначе стучит. Нет, не подумай, я с ним не спала и не собираюсь, это даже не влюбленность, но сны о нем меня уже измотали. Показалось, что черные радужки затопили глаза целиком. Я приготовилась к чему угодно, но точно не ожидала прохладного и спокойного ответа. «Женщины часто говорят, что он красив, но гораздо чаще, что красив я. Наверное, нормальным людям лицо не важнее натуры, которая за этим лицом прячется. А вот я ненормальная, Грант. В чем честно и признаюсь, не побоявшись вызвать очередной приступ гнева или ревности. Повело меня от него, это факт. Тебе такая любовница нужна?» Он медленно выдохнул и все еще держал себя в руках. Рано или поздно этого ублюдка кто-нибудь прибьет. Он давно напрашивается. Тогда всем запутавшимся, как ты, сразу станет проще. Уж молчу о том, что мир вздохнет спокойнее. А до того счастливого момента не забывай, что демоны на искренние чувства не способны. Я кивнула, но перефразировала его же слова. А драконы, как все говорят, еще как способны. Женщина-дракона никогда не увидит недостатка в любви и заботе. Но разве ты в меня влюблен? Вот честно, Грант. Или драконы способны влюбиться за пару минут? Причем сразу в десяток любовниц, если по статусу так положено. Ему допрос не нравился. Вполне возможно, я спрашивала столь прямолинейно, как с ним никогда прежде не говорили. Абель отвел взгляд, долго смотрел вдаль, даже не замечая компанию девиц на противоположной стороне тренировочной площадки. После размышлений тихо произнес. «Ты всякий раз говоришь о других любовницах, как будто это что-то немыслимое. Женщина принадлежит одному мужчине, но мужчина может иметь хоть сотню женщин, это же очевидно. Ты мне понравилась, и, скорее всего, когда у нас начнутся настоящие отношения, я буду привязываться к тебе все сильнее, но официально я обязан любить лишь собственную жену. Возможно, я поэтому так тяну с браком, хотя причин и без того хватает. Напомню, что среди высших драконов я отличаюсь огромной скромностью в этих вопросах. Обзавелся всего 3 наложницами в том возрасте, когда у других по десятку, и то лишь для того, чтобы никто не посмел усомниться в моей мужественности. Он снова глянул на меня. В выражении его лица уже не осталось ни капли предыдущих сдерживаемых эмоций. «Элея, зачем ты ведешь себя так нелепо? Какова твоя цель?» Я не прятал от него взгляд. Абель меня не смущал и не заставлял волноваться. «Это не он неправильный. Это я фальшивка, не принадлежащая этому миру. Поэтому Грант говорит вещи, очевидные ему, а я — собственные аксиомы. И ведь ничего я от него не требовала. Если бы уж мне и приспичило молиться местным богам, то я скорее принялась бы умолять их, чтобы демонов научили влюбляться. Или драконам объяснили, что не каждая дама о них мечтает. С Абелем же не работало ничего, и тогда я отважилась выложить на стол самый спорный козырь. А если признаюсь, что я не Элея? Нет, не спеши отправлять меня в приют для слабых умом. После того отравления на отборе я потеряла память, а очнулась будто бы совсем другой женщиной. Этой новой женщине вообще замужество неинтересно. А если эта новая женщина и влюбится, то стопроцентно не согласится делить своего мужчину с кем-то еще. Ты уже по этому критерию не подходишь, почти женатик. Кьяр, разумеется, тем более. Вы оба не для меня. Благо, других претенденток хватает. Вот я и спрашиваю, можем ли мы с тобой стать настоящими друзьями, убрав полностью романтический подтекст? Он только хлопнул своими чернющими ресницами перед ответом. А я снова показываю тебе выход. Будь со мной, Элея. Я терпеливо залечу все твои раны. Я буду рядом, когда тебе станет плохо, и никому не позволю тебя обидеть. Почему же ты требуешь еще и абсолютной принадлежности тебе? Разве я не дракона какая-нибудь вещь? Я обреченно простонала, а разочарование вылилось само собой. А, то есть женщина — вещь. Но ты нечто иное, более одушевленное. Патриархат головного мозга. Хотя дело, конечно, не только в этом. Ты будто бы даже мог вызвать мою симпатию, но совсем не в этом смысле. Прощай. Больше попыток с моей стороны не будет. Про долг помню, как-нибудь верну. Он попытался взять меня за руку, но я вовремя отдернула и побежала от него подальше. Надоело, вот просто надоело пытаться всех понять. Свалились на мою голову двое, один другого хлеще. Оба — предел мечтаний в плане внешности. И оба пусть катятся ко всем чертям из-за их характера. Вернее, из-за моего характера, но не суть. В 30 лет никто так грандиозно жизненные приоритеты не пересматривает.